Агни-йога есть учение жизни. Нет такой отрасли будущей жизни человечества, которая не была бы затронута и не разбиралась бы в учении. Но в отличие от прежних священных писаний, Агни-йога дает более прямые, определенные и исчерпывающие указания, как и что делать. Она указывает путь и дает направление, по которому человечеству надлежит идти. Но как оно пойдет по этому новому пути, покажет будущее, ибо эволюция человеческая должна складываться руками и ногами человеческими. Цитата. Но, как и прежние священные писания, Агни-йога имеет единственной целью преображение внутреннего человека, сфера которого лежит в мире мысли. Агни-йога, как и все прежние учения, указывает на самое существенное, предоставляя человеку, применившему основное, избрать и второстепенные вспомогательные средства по особенностям его организма. Великая ошибка всем дать один и тот же рецепт. Необходимо понять, что основа всех достижений лежит в следовании великому идеалу и в огненной трансмутации наших чувств, наших мыслей, всего нашего характера, но не в механических приемах, которые, касаясь внешнего человека, не имеют никакой цены для преображения внутреннего человека. Поэтому ни один радж-йог или агни-йог не нуждается ни в каких механических приемах, ни в каких физических упражнениях и положениях тела. И единая концентрация, допускаемая им, есть концентрация на избранном высшем идеале, в неуклонном, постоянном стремлении подняться до него. И такая концентрация, именно, продолжается безостановочно. Что бы ни делал такой йог, мысль его неотступно держится около его идеала. Все делается им во имя этого идеала. Он постоянно чувствует в сердце своем любовь и присутствие этого образа. Это и есть истинная концентрация, указуемая в эзотерической философии, изучающей лишь внутренний мир, мир ноуменов. Также и молитва, произносимая йогом, есть непрестанное сердечное устремление и предстояние перед обликом избранным. И устремление это творится в мыслях и поступках каждого дня. Смотри письма Елены Рерих от 21.07.34. Следующая часть учения «Беспредельность» есть высшая космогония. В ней говорится о законах мироздания и об эволюции жизни, о действии и взаимодействии бесчисленных космических энергий, о влиянии небесных светил и их лучей на эволюцию человечества и развитие жизни, о дальних мирах и о многом другом. В свете книги «Беспредельность» космос представляется как живой организм, обладающий сознанием, волею и всеми органами и центрами, какими обладает человеческий организм. Как гигантская лаборатория, в которой происходит вечное движение, беспрерывная замена отживших форм энергии новыми формами и энергиями, вечная трансмутация низшего в высшее, то есть вечное и беспредельное совершенствование. В учении постоянно говорится о космическом магните, об абсолютном разуме, о совершенном сердце, о космическом сердце и космическом разуме, о пульсе космоса или космическом ритме и о многих других разумных космических энергиях и силах. Обратившись для познания космоса к единственному источнику познания его, человеческому организму, можно сказать, что упоминаемые в книге «Беспредельность» различные органы космоса соответствуют органам человека. Космический магнит, который по определению учения есть совокупность всех космических энергий или всех сил космоса, будет соответствовать совокупности всех человеческих энергий или попросту человеку. Каждый человек в малом масштабе такой же магнит, как космический магнит. Он обладает своим полем притяжения и влияния, своей сферой сознания и действия. Космический разум, действующий в пределах космоса в течение одной манвантары, соответствует человеческому разуму, действующему в течение одной жизни в пределах человеческого космоса его тела. Космический разум совершенствуется и развивается так же, как развивается и совершенствуется человеческий разум. В следующих манвантарах космический разум будет более высоким, более совершенным, соответственно, более высокому заданию эволюции жизни, так же, как со всяким новым воплощением развивается и совершенствуется человеческий разум.